Глава 27. Обезьяна во сне. Прошел месяц. Школа боевых искусств Кайюань, наконец, объявила дату сдачи экзамена, местом проведения которого была назначена долина Гуанлин в восточном пригороде города. Обнародование этой новости взволновало всех послушников в префектуре Кайюань. Кроме того, в город направился нескончаемый поток желающих попробовать сдать экзамен. Между тем, шериф города Фэн издал чрезвычайно строгий закон, который предусматривал, что все послушники должны вести себя достойным образом и не создавать беспорядков в городе. Закон должен был начать действовать за 3 месяца до сдачи экзамена, и не менее 3 месяцев после него. Преступники будут наказаны в соответствии с совершенными ими неправомерными действиями. Таким образом, совершившие легкие преступления будут наказаны ношением тяжелой брони в течение всего времени действия закона, тогда как виновники тяжких преступлений должны быть казнены на месте. На улицах города стали появляться группы, состоящие из внушительно выглядящих солдат, одетых в броню, каждый из которых был вооружен копьем и луком. В ответ на это банды и кланы также начали строже относиться к своим членам, запрещая им путаться с послушниками из других районов. На другой стороне города Шиму не покидал стены своей усадьбы уже в течение последнего месяца. Он практиковался во владении мечом и кулачном бою в течение дня и крепко спал всю ночь. Казалось, что он действительно выбросил из головы все намерения принять участие во вступительном экзамене. Молодая белая обезьяна весело проводила время с 10 серыми обезьянами на горе, они прыгали и гонялись по холмам друг за другом. В сумерках, когда солнце начало садиться, все серые обезьяны отправились спать в огромную каменную пещеру. Белая осталась вне пещеры, потому что она все еще была полна энергии. Обезьяна без труда поднялась на большое дерево, растущее на одном из холмов. Достигнув вершины, она села на маленькую ветку и подняла вверх глаза, глядя на серебряную луну в небе. Он сидел неподвижно, когда произошло нечто удивительное. Белая обезьяна едва успела присесть на ветку, когда в ночном небе загорелись сверкающие белые огни, мерцающие и подвижные, как светящиеся черви. Белая обезьяна моргнула глазами, и ее черно-белые глаза стали золотыми. Пуф! Хотя ветра не было, плотные точки белого света начали двигаться сами по себе. Огни устремились к золотым глазам обезьяны, словно они были бесконечным океаном света. Необъяснимое чувство комфорта наполнило тело обезьяны, заставляя ее широко улыбаться и взволнованно танцевать на ветке. Пен! Прозвучал громкий шум. Шиму проснулся в своей постели, весь в поту, от которого промокла его рубашка. Лицо его было ужасно бледным, хотя он весь день усердно упражнялся. В 7-й раз, что этот сон пытается мне сказать? Мне снится один и тот же сон в течение 7 дней подряд. Я знаю, что сейчас что-то происходит, прошептал Шиму. Он вытер пот на лбу, и его глаза казались тусклыми. В последние 7 дней он видел этот странный сон. Во сне он всегда превращался в белую обезьяну, прыгал в лесу и гонялся за своими спутниками. Казалось, что он был лидером всей стаи. Однако предыдущие 6 снов всегда обрывались на том, что он, белая обезьяна, отправлялся отдыхать в пещеру вместе с другими. На этот раз все было иначе, поскольку он остался за пределами пещеры и поднялся на ветку. Именно тогда произошло странное событие. О чем это говорит? Может быть, эта кровь каменной обезьяны вызывает у меня эти сны? Это возможно, потому что мне снится сон об обезьяне. Этого никогда не случалось до того, как я овладел чувством ци. Мог ли мой прорыв стать причиной этого? Шиму погрузился в раздумья. В это время он поднял глаза и был потрясен, обнаружив, что окна, которые должны были быть запечатаны бумагой, были порваны ветром. Лунный свет проникал через окно, освещая почти всю его постель. Он не знал, когда это произошло. Мгновенно Шиму вспомнил о луне, которую он только что видел во сне. Цвет его лица изменился, когда он вспомнил об этом. В следующий момент он поднялся и встал с постели. Он подошел к двери, толкнул ее и вышел на улицу. Двор был освещен лунным светом. Подняв голову, он увидел полумесяц в небе. Луна сегодня была не такой, как обычно, и он чувствовал, что она кажется ему более величественной и безмятежной, чем в другие дни. Он долго смотрел на полумесяц, потом опустил голову и снова взглянул на двор. В одном углу двора стояло старое полумертвое дерево. Казалось, оно было чуть более 17 метров в высоту, и на нем осталось всего несколько листьев. Дерево явно умирало. Шиму сузил глаза и пристально смотрел на полумертвое дерево какое-то время, прежде чем в его голове возникла идея, заставившая его подойти ближе. Шиму легко смог забраться на него. Он без труда достиг вершины дерева, а затем поставил ноги на толстую ветку и сел на нее. Подняв голову, он понял, что его поза сейчас точно такая же, как у белой обезьяны во сне. Шиму не мог поверить своим глазам. С этой ветки луна казалась особенно большой и яркой. Шиму ждал, что что-то произойдет. Однако время шло, и ничего не происходило. Молодой человек горько усмехнулся, высмеивая свою глупость. Кто проснется посреди ночи и полезет на дерево, подражая зверю из своего сна? Если бы слуги увидели его, они подумали бы, что он сошел с ума. С этой мыслью он решил спрыгнуть с ветки. Тем не менее оглушительный звук раздался в его голове, как только он собирался двигаться. Все его тело застыло, словно было приковано к ветке. Его глаза были направлены на луну. Шиму начал сомневаться в своем здравом рассудке. Он начал входить в странное, необычное состояние. Он снова превратился в белую обезьяну из своего сна, и его глаза были широко открыты, чтобы в них могли войти падающие сверкающие огни с неба. В этот момент он одновременно ощущал сильное жжение и чувство освежающей прохлады. В отличие от предыдущего сна, его разум был совершенно ясным даже в теле обезьяны. Он осознавал, что это сон. Его испугал тот факт, что, как бы он ни старался, он не мог сдвинуть свое тело даже на дюйм. Казалось, что его сознание теперь заперто внутри тела обезьяны. Он был в ужасе, но уж ему не было выбора, кроме как оставаться на ветке. По прошествии определенного времени обезьяна, наконец, двинулась с места, и ему казалось, что он овладел контролем над ее телом. Шиму очень обрадовался этому, но прежде чем он успел попытаться сдвинуться с места, громкий звук заставил его невольно закрыть глаза. Когда он снова открыл глаза в следующий момент, он был обескуражен, обнаружив себя сидящим на ветке и смотрящим в небо. Тем не менее он снова был в своем человеческом обличье, и его рубашка была влажной от утренней росы. Небо начинало светиться ярким светом, и высокая луна в нем была едва видна. Глава 28. Мутация зрения. Шиму был так потрясен, что не мог ничего сделать, кроме как сидеть на ветке в течение какого-то времени. Когда он, наконец, пришел в себя и посмотрел вниз, сцена, развернувшаяся под ним, оказалась почти такой же безумной, как то сказочное событие, которое он только что пережил. Первоначально полумертвое дерево теперь было покрыто зелеными листьями, его ветви энергично тянулись вверх, как будто оно пробудилось от долгого сна. Шиму оглянулся, а затем пристально посмотрел на дерево. Он спрыгнул вниз только после того, как сумел заверить себя, что с деревом не случилось ничего странного. Единственной странной вещью было то, что дерево начало возрождаться к жизни. Шиму приземлился на землю с глухим ударом, подняв вокруг себя кольцо пыли. Испустив длинный вздох, он снова посмотрел в небо. Он все еще был удивлен безумными событиями этой ночи. Наконец, он принял тот факт, что он на самом деле оставался на ветке большую часть ночи. Он все еще помнил, как чувствовал себя неспособным контролировать свое тело, и ощутил холод, когда подумал об этой страшной сцене. Наваждение. Это был первый раз, когда он пережил что-то подобное. С буквальной точки зрения, это не было наваждением. Однако не было другого слова, чтобы описать это странное событие, когда его разум оставался абсолютно ясным, но его тело было парализовано. Когда Шиму вспомнил, как глаза обезьяны поглотили сверкающие огни в небе, он невольно коснулся своих глаз. Он протер их, ощущая смутное чувство беспокойства. Однако казалось, что, кроме некоторого дискомфорта, с его телом не случилось ничего плохого. Шиму бросил еще один взгляд на двор, размышляя над этим событием. «Что? Что это?» – произнес он изумленно. Он не понимал, что произошло с его глазами до этого момента. Он бросил взгляд в сторону муравья, который находился в 20 метрах от него на траве. Когда он перевел внимание на угол двора, он увидел паука размером с фасолину, плетущую свою паутину в утренней тишине. Шиму вздохнул, а затем поднял голову, чтобы посмотреть на лист на большом дереве. То, что он увидел, очень удивило его. Светлые жилы листа были так же отчетливо видны, как вены на его руке. Шиму был ошеломлен. По прошествии определенного времени он внезапно рассмеялся. Вся усадьба, а также слуги, которые спали в ней, содрогнулись от его смеха. Слуги были, естественно, очень раздражены, когда их разбудили от приятных сновидений. Однако они ничего не могли сделать, кроме как вернуться спать, бормоча под нос проклятия после того, как им удалось определить источник смеха. Шиму вернулся в свою спальню. Он закрыл дверь, подошел к кровати и схватил с постели железный нож. Некоторое время подумав, он направил взгляд на горящую свечу. Он смотрел на свечу, которая уже почти полностью сгорела. Он слегка тряхнул запястьем, и тень ножа проскользнула мимо кончика свечи. Пламя свечи сразу же погасло. Шиму нанес по свече еще один удар. В воздухе раздался пронзительный свист, и холодная вспышка пролетела над столом, как крошечный торнадо. Тем не менее свеча осталась на своем месте на столе. Шиму улыбнулся и прижал кончик ножа к столу. Пен! Раздался громкий звук. Свеча слегка дрогнула, а затем разделилась на 8 одинаковых частей. Каждая часть выглядела так, как будто она была разрезана точно по линейке. 8 порезов в одном вдохе. Это именно то, что я подозревал. Но, если бы я мог резать точнее, я мог бы, вероятно, увеличить скорость. Не стоит волноваться, я все еще привыкаю к своему новому зрению. Как только я привыкну к своему усиленному зрению, я смогу даже исполнить 9 порезов в одном вдохе, прошептал Шиму, глядя на кусочки свечи с пылким выражением на лице. Закончив говорить последнее слово, он снова взял в руки свой железный нож. Каждый косой удар создавал 7 или 8 теней от ножа, которые были слабо видны в воздухе. Глаза Шиму становились все ярче, и он продолжал практиковаться в своих техниках без перерыва. Несколько дней спустя, вечером, окна спальни Шиму были открыты, и слабый лунный свет падал перед его кроватью. Шиму бросился на кровать, не в силах заснуть. Он вздохнул и встал с постели. Толкнув дверь, он вышел из комнаты, чтобы искупаться в лунном свете, как будто пытался что-то почувствовать. Через мгновение он поднялся по зеленому дереву во дворе. Приняв соответствующее положение, он уселся на ветке и принялся смотреть на небо. По прошествии короткого промежутка времени он начал слегка дрожать. Он обнаружил, что все его тело словно приклеилось к дереву, и он снова не мог двинуться с места. В следующий момент он снова превратился в белую обезьяну из своего сна. Он продолжал сидеть на ветке и поглощал свет, падающий с неба. Он прекрасно понимал, что у него нет контроля над своим телом, пока он был обезьяной, но он не мог удержаться от того, чтобы осмотреть свое окружение, используя периферийное видение. Здесь должен быть зеленый червь в 3 дюймах, но, похоже, его там нет. 1, 2, 3, 17. Во вчерашнем сне возле моей левой руки было 19 листьев, и их было 20 позавчера. Похоже, что я вижу не один и тот же сон. Кажется, во сне также есть свои дни и ночи. Таким образом, время также течет во сне, подумал Шиму, путаясь все больше. Он приобрел сверхчеловеческое зрение после 7 последовательных снов. С тех пор этот сон больше не повторялся. Однако если во время последней половины ночи светил лунный свет, он мог вернуться в свой сон в качестве обезьяны. Это происходило только после того, как он взбирался на дерево и садился на ветку. Казалось, что что-то затаскивало его внутрь сна и заставляло поглощать лунный свет в теле этой белой обезьяны. В эти дни его зрение становилось лучше, чем прежде, каждый раз, когда он просыпался от сна. Однако улучшение остроты его зрения было не таким, как в первый раз. Даже тогда его новое зрение позволило ему ясно увидеть конечности комара, летящего на расстоянии 33 метров. Если бы он стоял на дереве и смотрел вдаль, он мог легко заметить отверстие, оставленное червем на большом дереве, и, хотя это дерево было в 175 метрах от него, он все еще мог легко это увидеть. Он не мог вернуться в сон в те дни, когда луна не появлялась на небе. У него было смутное чувство, что белые огни, поглощаемые обезьяной во сне, были сущностью лунного света. Вероятно, именно эта сущность улучшила его зрение. Более того, он счел, что если продолжит видеть этот сон, то это будет очень полезно для его глаз, так как его зрение будет становиться лучше с каждым днем. Шиму размышлял о том, что произойдет, если все пройдет так гладко, как он думал. Если бы его зрение стало еще лучше, возможно, он мог бы попытаться изучить больше боевых искусств. Двое знакомых посетили Шиму через 3 дня в зале его усадьбы. «Брат Ши, вот то, что ты заказал у мастера Ма. Он закончил работу, и мы принесли для вас товар. Мы также принесли вам что-то особенное», — сказал старший из двух молодых людей. С улыбкой он передал Шиму тяжелые пакеты. Этот молодой человек был Фенли из банды Черной Лисицы. Глава 29. Лук из фиолетовой стали. Спасибо, брат Фен. Этого должно быть достаточно, чтобы оплатить оставшуюся часть моего заказа. Пожалуйста, возьми это и убедись, что сумма верна. Шиму кивнул, вынимая из рукава две серебряные пластинки и передавая их Фенли. Ха-ха, отчего бы мне сомневаться в брате Ши? Кстати, ты действительно намерен отказаться от вступительного экзамена? Фенли засмеялся и убрал пластинки, даже не взглянув на них. Шиму с любопытством посмотрел на него. Уже назначена дата, через 7 дней, между 11 часами утра и 1 часом дня, в долине Гуанлин. Говорят, что руководители крупных кланов города будут присутствовать там. Также должны прибыть офицеры, в том числе и шериф, без запинки ответил Фенли. Тогда я, вероятно, не стану участвовать. Посланник крови из школы в любом случае счел меня бесполезным. Мое присутствие на экзамене только сделает меня посмешищем. Кроме того, таблетка Целин, которую обещал мне клан Цзинь, уже передана кому-то другому. Итак, у меня нет шанса ощутить свою настоящую ци. Нет причин сдавать экзамен, спокойно ответил Шиму. Как жаль, ты мог бы пройти экзамен благодаря своей силе и таблетке, если бы посланник не нашел тебя, с сожалением сказал Фенли. Все в порядке. Я все еще могу заниматься боевыми искусствами дома, хотя я и не смогу стать воином Хаутянь. Мое нынешнее состояние является доказательством того, что я могу вести комфортное существование, даже не зарабатывая больших денег, сказал Шиму, как будто пытался сохранить лицо. Скорее всего, так и есть. Мы больше не будем тебя беспокоить, кивнул Фенли и немедленно встал, чтобы уйти. Через полчаса два лидера банды черных лисиц были в пути. Фактически они были уже в нескольких милях от усадьбы. Брат Фен, этот парень сейчас бесполезен. Почему мы помогаем ему и приносим оружие лично в его поместье? Спросил Гао Юань. Он немного говорил в поместье, но теперь он не мог удержать свои мысли при себе. Третий брат, мне стало очень любопытно узнать его положение, когда он попросил нас принести ему эти вещи. Вот почему я попросил тебя сопровождать меня туда, неторопливо ответил Фенли. Хех, итак, ты смог сделать какие-нибудь выводы? Гао Юань улыбнулся. Я думаю, что Шиму не отказался от своих боевых искусств. Если это так, мы не должны его обижать. В конце концов, вы должны помнить, что знаменитый генерал Юэ Тай также был ни на что не годен в свои молодые годы. Но все вдовцы все еще помнят его имя. Так что случилось потом, с ним произошло несколько странных происшествий, и он стал могущественным воином Сиантянь. Более того, он убил 13 воинов-тотемов во время вторжения варварских племен. Он использовал клинок, который весил 500 кг, чтобы совершить этот подвиг. Вот почему он получил титул национального хранителя, несмотря на то, что его фамилия отличалась от имени императора. И с тех пор он охраняет 3 префектуры в пограничной крепости, серьезно сказал Фенли. Большой брат, ты сравниваешь такого ублюдка, как Шиму, с национальным хранителем Юэ. Он недостоин таких слов. Хранитель Юэ, возможно, был слабым и больным в молодые годы, но это не то же самое, как быть носителем пустой крови. Нам действительно не нужно было посылать ему лук фиолетовой стали. Ты знаешь, только лейтенант или его начальник могут использовать это бесценное оружие. Нам пришлось подкупить отставного офицера с помощью дорогих подарков, чтобы добыть его для Шиму. Только после взятки офицер согласился помочь нам. И для этого ему пришлось замаскировать лук как отходы из арсенала. Рот Гао Юаня дернулся. Он был очень недоволен. Третий брат, я знаю, что лук бесценен. Однако он бесполезен для нас, если мы не сможем его использовать. Какой смысл хранить, когда мы не можем даже открыть его? Шиму хочет хороший лук. Итак, какой может быть вред в том, чтобы отдать ему то, что бесполезно для нас? Тебе известно, что подарки обычно отправляют тем, кто пользуется уважением. Но никто не делает подарки тому, кто переживает тяжелые времена. Он вспомнит нашу щедрость и отплатит нам в будущем, медленно объяснил Фенли. Я последую за тобой, если ты действительно видишь в нем потенциал. В конце концов, он очень помог нам в прошлом. Пусть лук будет дружеским подарком, сказал Гао Юань. Он все еще не был убежден. Однако он знал, что у него нет другого выбора, поскольку Фенли уже все решил. Услышав это, Фенли больше не сказал ничего и только улыбнулся в ответ. После того, как они ушли, Шиму вернулся в свою спальню с двумя большими пакетами. Он поставил один на стол и открыл его. Внутри он нашел квадратный футляр из дерева, он был несколько футов длиной. Он быстро открыл футляр и обнаружил внутри два блестящих кинжала. Один был длинный, а другой – короткий. Более длинный кинжал был чуть более 3 футов длиной и слегка изогнутой формы. Его рукоятка была необычайно длинная и занимала 1/3 всей длины кинжала. Короткий кинжал был длиной чуть более 1,5 дюймов и имел необычное тонкое лезвие. Это был странно выглядящий узкий клинок, но он казался чрезвычайно острым. На конце его рукояти было маленькое железное кольцо. Шиму внимательно изучил кинжалы, а затем ударил по столу одной рукой. Пен. Необычный тонкий кинжал сразу же подбросило со стола. Шиму поймал его рукой. Затем раздались 2 пронзительных звука. Задрожав, кинжал свернулся в его руке и превратился в шар холодного света. Внезапно комната оказалась наполнена холодными огнями. Это было зрелище, от которого волосы могли бы встать дыбом. Шиму покачал рукой, и кинжал снова появился в его руке. Он сразу же бросился к одному из краев стола. В комнате стояла тишина. Стол был изрезан, как будто он сделан из тофу. Шиму был очень доволен результатом. Он был уверен, что кузнец не хвастался. Он специально использовал большое количество холодного железа, чтобы сделать эти кинжалы. В противном случае они никогда не были бы настолько острыми. Шиму схватил более длинный кинжал другой рукой. Он одобрительно кивнул, взвесив его в воздухе. Затем он вставил короткий кинжал в рукоять длинного и слегка повернул его. Треск. В комнате раздался хруст. Теперь весь короткий кинжал был полностью погружен в рукоять длинного. От короткого кинжала не осталось и следа. Так выглядели солнечные и лунные кинжалы. Шиму положил их обратно в футляр, поиграв с ними немного. Он открыл другой пакет, пока его интерес все еще не угас, и нашел легкий фиолетовый лук внутри. Длина лука была равна 1/2 роста взрослого человека. Его выражение слегка изменилось, когда он увидел лук. Шиму взял его в руку. Он решил, что его вес был как минимум 25-30 килограммов. Поверхность лука была слегка холодной. Он был украшен сложным и тонким рисунком, который напоминал чешую рыбы. Казалось, что он сделан из какого-то металла. Тетива была молочно-белого цвета. Она сверкала серебристым блеском. Казалось, серебристое свечение исходило от серебряных нитей, которые были вплетены в материал. Что это? Внезапно у Шиму возникла идея. Он взял лук одной рукой и другой потянул за тетиву. Пфф. Длинный фиолетовый лук оказался раскрыт наполовину. Лук из фиолетовой стали. Шиму выпалил эти слова с удивлением. Он выпустил тетиву из пальцев. Она отскочила, прорезая воздух. Дрожащая тетива издавала ясный звук, который был похож на звук пения дракона. Вся комната была наполнена этим гудящим звуком. Глава 30. Намерение уйти. Фенли прислал мне очень хорошую вещь, пробормотал Шиму, поглаживая стальной лук. На его лице появился веселое выражение. Он не смог это скрыть, и в результате веселье продолжало проявляться на его лице. Затем он опустил голову и, немного оглядевшись, обнаружил кожаную сумку. Он никогда раньше не видел эту сумку. Удивительно, но он также нашел в ней пучок светло-желтых стрел. Стрелы были сделаны из черного железа. Их концы были аккуратно отделаны ровным черным пером. Шиму достал длинную стрелу из кожаной сумки и пытался несколько раз прицелиться, стоя перед окном. Затем он положил лук на плечо. Он не мог больше ждать. Поэтому он вышел из своей комнаты с луком и сумкой стрел. Он остался в поместье и практиковался с новоприобретенным фиолетовым стальным луком всю оставшуюся часть дня. Во время тренировок в клубе боевых искусств он изучал стрельбу из лука. Поэтому ему не потребовалось много времени, чтобы научиться использовать фиолетовый стальной лук. Он мог поразить цель 3 или 4 стрелами из 10 к концу дня, несмотря на то, что он стоял на расстоянии 50 шагов и натягивал тетиву лука меньше, чем наполовину. Люди, которые проходили мимо него, не могли поверить своим глазам, так как лук был открыт только наполовину. Вечером, внутри зала в усадьбе, брат Ши, ты действительно хочешь отправиться в пограничную крепость 3 префектур, чтобы присоединиться к залу Юнву? Спросила Чжун Сю с удивленными глазами. Да, я уйду через несколько дней, спокойно ответил Шиму. Итак, что насчет меня и поместья? Смущенно спросила молодая девушка. Я попросил Чжанса продать поля и ресторан 2 дня назад. Что касается тебя, госпожа Чжун, у тебя есть 2 выбора. Я могу либо отвезти тебя к тете Чжень. Семья Ву замышляет что-то против тебя, но они не рискуют оскорбить семью Цзинь. Или, твой другой выбор, поехать со мной. Я помню, как ты однажды сказала мне, что у тебя есть тетя, которая готова принять тебя. У тебя нет родственников, но у твоей матери была отдаленная родня в городе Циншуй префектуры Лулун. Этот город находится недалеко от пограничной крепости. Поэтому я смогу отвезти тебя к твоей тете, сказал Шиму. Было очевидно, что он продумал это заранее. Брат Ши, разве я не могу остаться с тобой? Тебе понадобится служанка, чтобы готовить еду, если ты собираешься на новое место. Чжун Сю опустила голову, когда услышала предложение Шиму. Мисс Чжун, ты знаешь, что пограничная крепость примыкает к равнинам, занимаемыми племенами варваров, которые часто вторгаются в регион. Более того, там всегда происходит сражение. Возможно, я не согласился на последний запрос дяди Чжуна, но самое меньшее, что я могу сделать, это убедиться, что ты будешь в безопасности. Как я могу привести тебя в такие опасные места? Кроме того, я собираюсь туда с единственной целью – присоединиться к залу Юнву. И очень вероятно, что мне самому придется жить на улице. Лицо Чжун Сю побледнело, когда она услышала ответ Шиму. Через некоторое время она снова подняла голову. «Мне лучше уехать и пожить с моей тетей, если брат Ши не сможет забрать меня», — сказала она, закусив губы. «Хорошо, теперь, когда ты приняла решение, мы можем начать приготовление в ближайшие несколько дней. Таким образом, мы сможем отправиться вместе», — сказал Шиму. Казалось, он был удовлетворен решением Чжун Сю. Однако когда Шиму готовился отправиться в город Фэн на следующее утро, произошло неожиданное событие. В результате его планы были полностью нарушены. «Что, вы говорите, кто-то катается на лошадях по нашим полям и топчет наш урожай? Кто осмелится это сделать?» Шиму нахмурился, услышав сообщение Чжан Со. «Я не узнал остальных, но мне знаком их лидер. Определенно, это молодой мастер Тянь, сын пятого мастера семьи Цзинь. Я встречался с ним раньше, поэтому я знаю, что не мог ошибиться. Что нам делать, мастер? Мы продали поля, но мы еще официально не передали их покупателям. Покупатели откажутся принимать поля, если они будут разорены», — сказал Чжан Со, сгорая от ярости. «Молодой мастер Тянь, ты имеешь в виду Цзинь Тянь? Хорошо, я сам пойду посмотреть на это», — сказал Шиму, и его глаза стали холодными и свирепыми. Ему хватило секунды, чтобы понять, о каком молодом мастере Тянь идет речь. Шиму, возможно, не пришлось бы покидать город, если бы пятый мастер не убедил главу семьи Цзинь отдать таблетку Цилин Цзинь Теню. Хотя Шиму всегда оставался спокойным, упоминание имени Цзинь Теня вызвало у него гнев. Он вышел из поместья и направился к большим полям неподалеку. Он скоро добрался до границы полей. Он увидел, что несколько хорошо одетых молодых людей преследуют лису верхом на своих больших лошадях. Лиса была довольно маленькая и проворно прыгала по ферме. Следовательно, люди не смогли поймать ее, несмотря на то, что их было много. Шиму был в ярости, увидев, что урожай был растоптан лошадьми. «Молодой мастер Ши, этот человек, Цзинь Тянь», — сказал Чжан Со, догнав Шиму. Он задыхался, указывая на молодого человека в голубых одеждах. У этого юноши был плоский нос. Шиму бросил холодный взгляд на него. Большими шагами он направился к середине фермы. В это время лиса резко повернулась в направлении Шиму. За ней последовал Цзинь Тянь. Другие юноши также бросились к Шиму. Они тоже преследовали лису с большой скоростью, так как они пытались не отставать от своего лидера. Их предводителем был молодой мужчина, одетый в голубые одеяния. Казалось, он не обратил внимания на присутствие Шиму. Однако его товарищи замедлили лошадей в тот момент, когда они увидели его приближение. Напротив, Цзинь Тянь лишь подгонял лошадь, продолжая отчаянно мчаться в сторону Шиму. «Прекрати, Цзинь Тянь, ты знаешь, что ты делаешь!» Один из его знакомых выкрикнул предупреждение в надежде остановить его. Однако Цзинь Тянь ускорился, как будто ничего не слышал. Шиму сузил глаза, когда увидел это. Он поднял ногу, чтобы оттолкнуть в сторону лису. Затем он пошевелил плечами, чтобы уклониться от скачущей на него лошади. А затем обернулся и ударил лошадь с большой силой. Бум! Молодой человек в голубом пролетел более 3 метров, вместе со своей лошадью. После этого чудесного полета он упал на землю. «Ах!» – произнес он. Товарищи Цзинь Теня заспешили к нему, крича на Шиму. «Ублюдок, ты просишь смерти!» В это время юноша в голубом выбрался из-под тела лошади и вскочил на ноги. Казалось, он был невредим. Однако через разрывы на его рубахе было видно что-то золотое на его груди. Он такой сильный. И все же Цзиньтянь невредим, это приемный сын седьмой тети, он невероятно силен. Я слышал, что он был лучшим послушником нашего города, но он выглядит довольно обычным. О, Цзиньтянь одет в золотую броню. Как, пятый дядя лелеет эту броню почти так же, как и самого себя. Нам даже не позволено к ней прикасаться. Эти шепчущие молодые люди были, по-видимому, частью семьи Цзинь. Они вздохнули с облегчением, убедившись, что Цзиньтянь был в целости и сохранности. Затем они остановили своих лошадей, чтобы досмотреть сцену до конца. «Ублюдок, ты осмелился бросить мне вызов, я убью тебя», — крикнул Цзиньтянь, разрывая рубашку и не обращая внимания на реакцию своих товарищей. Под тканью можно было увидеть блестящую золотую броню. Одновременно он снял с пояса меч. Шиму сузил глаза, услышав проклятие и увидев холодный свет, отражающийся от поверхности меча. Глава 31. Пылающий ветер. Цзиньтянь в самом деле это сделал, он одет в золотую броню. Он непременно победит, если не встретится с воином Хаутянь. Ха-ха, разве ты не понял его настоящих намерений? Он повел нас на охоту и намеренно погнал лису в это поле. Ха-ха, конечно, я уже знаю. Я просто не хочу смущать его, раскрывая это. Послушай, он так зол на Шиму. Молодые люди шептались и злорадствовали над этой взрывоопасной ситуацией. Кажется, им было все равно, что двое юношей готовы вступить в бой. Резкий звук пронзил воздух. Цзиньтянь взмахивал своим мечом и бросился в направлении Шиму. Затем он нанес два последовательных удара, целясь в голову Шиму. Тем не менее движение меча было прервано в середине полета. Разделение было настолько резким, что очень немногие смогли его увидеть. А во! Техника разделяющей тени Цзиньтяня достигла такого уровня, заметил молодой человек, увидев это. Другие наблюдатели также, казалось, были поражены. Пен Шиму не собирался уворачиваться. Он двигал одной рукой, пока его лицо оставалось невыразительным. Шиму ударил по тени меча слева. Левая тень оказалась настоящим мечом. Пен. Меч оказался выброшен из руки Цзиньтяня. Он подлетел в воздух, а затем вонзился в землю на ближайшем поле. В шоке Цзиньтянь громко вскрикнул. Он споткнулся и был вынужден сделать шаг назад. Участок его ладони между большим и указательным пальцами начал кровоточить, так как он попытался удержать меч. Шиму не позволил противнику перевести дух. Стремительно, как стрела, он бросился к молодому человеку. Он развернул большие ладони и дважды ударил соперника по лицу, яростно и беспощадно. Он не использовал свою истинную силу. Тем не менее его нынешней подготовки оказалось достаточно, чтобы его пощечины заставили Цзиньтяня крутиться на месте. Споткнувшись, Цзиньтянь дважды повернулся. Затем он тяжело упал на землю, на свой зад. Обе стороны его лица опухли, а глаза казались пустыми. Очевидно, он не понял, что произошло. Тем временем Шиму в мгновение ока вернулся в прежнее положение. Он смотрел на своего избитого противника холодными глазами, сложив руки на груди. Юноши Цзинь, которые прежде смеялись и обсуждали ситуацию, теперь находясь в состоянии тихого шока. Ни за что. Как ему удалось нарушить технику разделяющей тени? Возможно, это была счастливая догадка. Цзиньтянь, наконец, пришел в себя. Он поднял глаза и увидел человека, который толкнул его на землю. Его глаза немедленно наполнились яростью. Он покраснел от кипящей крови. Внезапно он встал с земли и едва ли не полетел за своим мечом. Он издал вопль, извлекая его из земли. Затем он начал дико размахивать своим мечом и снова бросился к Шиму. Однако он совершенно забыл про необходимость использовать свое искусство фехтования. Он казался обычным сумасшедшим, который схватился за меч. Шиму фыркнул, увидев это, и встретил меч с пустыми руками. Мгновенно он сорвался с места, чтобы обойти удар клинка без каких-либо затруднений. Затем он схватил меч одной рукой. Он сделал это со скоростью молнии и без труда перехватил меч из рук владельца. Цзиньтянь был не просто поражен. Его бравада сразу же отступила, и он подсознательно отшатнулся назад всем телом. Однако Шиму не двигался ни на дюйм. Он взял меч у рукоятки и у острия, и приложил силу. Треск. Сияющий меч был сломан на месте. Шиму тряхнул запястьем, и две части клинка вылетели из его руки, как два ярких огня. Цзиньтянь почувствовал холодный ветерок за ушами. Два осколка клинка задели его по щекам, пролетая мимо. Две узкие раны начали извергать кровь на лицо Цзиньтяня, в то время как осколки упали на землю в вертикальном положении. Юноша Цзинь, которые наблюдали за этой сценой, были ошеломлены ее внезапным развитием. Тем не менее молодой человек в голубом рассмеялся, когда понял, что произошло. Он вытер кровь, стекающую по его мертвенно-бледному лицу, и опустил голову, чтобы посмотреть на свои раны. Он рассмеялся и с гордостью спросил Шиму: «Ты действительно посмеешь убить меня? Ты блефуешь. Что ты можешь сделать такого, чтобы я боялся тебя?» Цзиньтянь закончил говорить, а затем пошарил в своей рубашке. Он достал трубку размером с ладонь. Она сверкала ярко-золотистым цветом. На переднем конце трубки была черная дыра размером с большой палец. «Цзиньтянь, ты потерял рассудок, ты украл трубу пылающего ветра из поместья. Как ты посмел сделать такое? Это против правил нашей семьи. Не смей привлекать нас к этому. В конце концов, тебе сломают ноги, если глава семьи узнает об этом». Все юноши Цзинь были испуганы. Увидев трубку, они побледнели. Некоторые из них кричали предупреждения, чтобы переубедить Цзиньтяня. Другие начали бить по спине своих лошадей, чтобы сбежать. Казалось, что трубка в руке Цзиньтяня ужасала их больше, чем чудовища и гадюки. «ГМ, я не буду думать о наказании, пока не могу отомстить за себя. Посадите меня в тюрьму на 3 или даже 5 лет. Мне все равно». Цзиньтянь стиснул зубы и злобно выругался. Его щеки раздулись и все время кровоточили. Закончив ругаться, он направил трубку на Шиму. Шиму не знал о силе этой трубки. Тем не менее испуганные выражения лиц юноши из семьи Цзинь позволили ему оценить ее опасность. Он приготовился, так как у него не было никакого желания противостоять этой атаке с пустыми руками. Поэтому он бросился на землю и нырнул за большую лошадь в то время, когда юноша в голубом направил трубку на него. «Ублюдок, иди к черту!» — крикнул Цзиньтянь. Затем он нажал кнопку на конце трубки. Что-то вылетело из трубки, и черная пуля устремилась в направлении Шиму с молниеносной скоростью. «Боже мой, он сделал это! Слезайте с лошадей!» Увидев это, молодые люди были вне себя от страха. Они спрыгнули с лошадей так быстро, как только могли, и легли на землю. Все они плотно прижались к земле. Никто не смел двигаться. ГМ. Шиму не побежал. Напротив, он издал громкий крик и схватил 2 передние ноги лошади. Он приложил все силы и бросил огромное животное в сторону черной пули. Одновременно он топнул ногой об землю, отчего образовалась небольшая яма. Бум! Раздался грохот. Звук был таким громким, что почти потряс небо и землю. Черная пуля попала в лошадь на расстоянии 6 метров от Шиму, и лошадь сразу же превратилась в столб пламени. Массы облаков разошлись во всех направлениях, подталкиваемые горячим воздухом, который покрывал расстояние около 10 метров. Бац! Тело лошади упало на землю. Половина его уже была сожжена, а другая половина превратилась в черный уголь. Глава 32. Неумышленное убийство. «Ублюдок, ты сгниешь в аду», — выругался Цзиньтянь, взглянув на то место, где стоял Шиму. Однако он не мог увидеть там ни души. Из груди Цзиньтяня вырвался торжествующий и дикий смех. В это время черная тень выскочила из ямы, в которой скрывался Шиму. Фигура уже была близко от юноши в голубом. Ах, Цзиньтянь был поражен, но уворачиваться было слишком поздно. Фигура издала низкий крик, ударив Цзиньтяня в живот. Золотая бронза, которую он носил, в некоторой степени смогла уменьшить силу атаки. Тем не менее Цзиньтянь все еще ощущал ужасную силу удара, передаваемую через его доспехи. Он испустил ужасный крик, опустившись на колени и прижав руки к животу. Не было никаких сомнений в том, что этой тенью был Шиму. Фактически он едва избежал смерти. Бросив лошадь, он топнул ногой по земле и создал яму. Шиму спрятался в яме, когда пуля взорвалась. Он бы встретил ту же участь, что и лошадь, если бы отреагировал не так быстро. Шиму испугался, удачно избежав гибели, но его страх быстро превратился в гнев, когда он подумал о своей близкой схватке со смертью. Затем он направился в сторону Цзиньтяня. Он поднял тело юноши одной рукой и беспощадно ударил его по лицу. Па-па. Голова Цзиньтяня опухла до размера свиной. Его глаза были сжаты в 2 узкие щели, и он не мог открыть их шире. «Прекрати, Шиму! Ты хочешь его убить?» Другие юноши из семьи Цзинь лежали ничком на земле и не подходили ближе до этого момента. Но увидев, что происходит, они стали громко кричать. Они начали просить Шиму остановиться. 2 из них даже подошли к Шиму и приложили усилия, чтобы помешать ему избивать Цзиньтяня. Лицо Шиму стало угрюмым, когда он услышал все это. Однако он подумал о тетушке Чжэнь Юйхуань. Он фыркнул, отпустив рубашку Цзиньтяня. Однако в глазах Цзиньтяня вновь промелькнул след злобы, когда Шиму решил отпустить его. Цзиньтянь поднял руку, и из его рукава выстрелила серебряная стрела. Она была нацелена в сердце Шиму. Для Шиму было невозможно полностью уклониться от атаки из-за близкого расстояния, но он двигался довольно быстро. Однако Шиму смог только изогнуть свое тело, чтобы не допустить, чтобы стрела ударила его в сердце. Его пробил пот. Пен. Прозвучал громкий звук. Серебряная стрела ударила Шиму в грудь. Тем не менее неожиданно раздался громкий звук, и стрела отскочила прочь, как будто ударившись о металл. Это вызвало удивление как у Шиму, так и у Цзиньтяня. Тем не менее в следующий момент Шиму пришел в движение. Он поднял ногу и сильно ударил Цзиньтяня. На этот раз он использовал все свои силы, так как он кипел от ослепительной ярости. Цзинь отбросила в сторону, хотя золотая броня и уменьшила силу удара. Когда он упал, из его рта потекла кровь. «Я должен убить его! Я должен убить его во что бы то ни стало!» — подумал про себя юноша в голубом, пока летел по воздуху. Его тело болело повсюду. Его лицо было распухшим, как у свиньи, и, казалось, искривилось в муке. Однако он услышал крики своих спутников, прежде чем упасть на землю. «Нет, не смей пытаться сбежать!» Юноша в голубом мог видеть испуганные выражения на лицах своих компаньонов. Те двое, кто вышел вперед, теперь бежали к нему, словно пытаясь поймать его в воздухе. «Это странно. С каких это пор у меня так много друзей, которые действительно заботятся обо мне?» Было слишком поздно искать ответ на этот вопрос. Его тело уже ударилось о землю, и холод пронзил его шею. Меч наполовину вонзился ему в горло, но его глаза были широко открыты. Он попытался что-то сказать, когда кровь заполнила его рот. Его тело несколько раз дернулось, прежде чем он, наконец, потерял сознание. Двое молодых людей, которые спешили к Цзиньтяню, остановились, увидев это. На их лицах отразился страх, пока они смотрели на окровавленное тело Цзиньтяня. Его шея была пронзена осколком меча. Шиму тоже был в растерянности, когда увидел кончину Цзиньтяня. Один из осколков меча вонзился в землю, когда Шиму сломал меч. Цзиньтянь упал именно на то место. Это выглядело так, будто небеса предрекли его гибель. Это была только его неудача. Возможно, он был бы серьезно ранен, если осколок пронзил бы любую другую часть его тела, но он не умер бы. «Ты только что убил Цзиньтяня. Пятый дядя и наш клан Цзинь никогда не отпустит тебя. Нам не победить этого жестокого ублюдка. Мы должны вернуться в поместье и сообщить об этом нашей семье». Юноши Цзинь были вне себя от страха. Их ноги примерзли к земле. Некоторое время они смотрели друг на друга и пришли в себя, только когда один из них выкрикнул приказ. Затем некоторые из них достали оружие, а другие сели на своих лошадей и бросились в направлении города Фэн. Те, кто собирался мстить, быстро поняли, что они не ровня Шиму, увидев своих убегающих товарищей. Он стоял перед ними с убийственными глазами. Бросить вызов Шиму, обладая телами, изнеженными богатой жизнью, было равно тому, чтобы привести ягненка в логово тигра. Таким образом, они тоже отказались от этой попытки. Они поспешно сели на своих лошадей и последовали за своими спутниками. Шиму только начал понимать, что сделал. Его лицо внезапно стало мрачным, когда он увидел, как бегут юноши Цзинь. Однако он не хотел их преследовать. Он не убивал Цзиньтяня, но он прекрасно понимал, что лидеры клана Цзинь не поверят ему, особенно пятый дядя. Вероятно, он захочет отомстить за смерть своего сына, забрав жизнь Шиму. Это было решенным делом, даже если бы тетя Чжэнь попыталась возразить ему. Глаза Шиму стали жесткими. Он никогда не хотел умереть таким образом, позволив другим решить свою судьбу. Шиму почувствовал себя довольно удрученным, размышляя об этом дальше. Казалось, что ему придется покинуть город Фэн или даже Цуаньчжоу ради собственной безопасности, как можно скорее. Он бросил взгляд на Чжансо, который был вне себя от страха и направился к усадьбе. Он был уверен, что с этого момента ему придется стать беглецом. Тем не менее, как только он собрался уходить, его посетила идея. Он внезапно обернулся к телу Цзиньтяня. Через полдня. «Что? Ты серьезно, большой брат? Мой возлюбленный Тянь мертв? Он был убит Шиму? Абсолютно невозможно». Пятый мастер в изумлении смотрел на своего брата в главном зале усадьбы Цзинь. Он не мог поверить ни одному слову, которое услышал. Остальные пять членов семьи Цзинь, которые были свидетелями смерти Цзиньтяня, также присутствовали в зале вместе с 8 главами семьи Цзинь. Они собрались вокруг и стояли неподвижно. Их лица были бледны, и, казалось, что они затаили дыхание. «Принесите тело моего любимого теня», — вздохнул старший глава, махнув слугам рядом с ним. Тело, покрытое белой тканью, было доставлено в зал 2 слугами. Они положили тело в середине зала. Пятый мастер начал неудержимо дрожать, увидев его, не осмеливаясь поднять ткань. Глава 33. Бежать в отчаянии. Это действительно мой любимый сын? Пятый мастер повернулся и спросил главу семьи дрожащим голосом. Брат, стал бы я шутить об этом, эти люди стали свидетелями смерти маленького Тянь, медленно сказал глава. Пятый мастер, наконец, убедился, услышав это, и его лицо стало ужасно бледным. Он обернулся и снова посмотрел на тело. Фушх! Раздался шорох. Порыв ветра сдул ткань с тела теня и показал его искривленное тело. Его тело выглядело как страшный призрак. Как ни странно, на нем уже не было золотой брони, которую должен был носить Цзинь-Тянь. Мой возлюбленный Тянь, увидев опухшее лицо Цзинь-Тяня и его проколотое горло, пятый мастер закричал. Он сжал кулаки и издал болезненный вопль. Пятый брат, я знаю, что ты опустошен. Я слышал все от мальчиков. Цзинь-Ву, расскажи своему дяде, что случилось. Глава вздохнул, обратившись к старшему из мальчиков. Да, большой дядя. Пятый дядя, вот как все произошло. Брат Тянь попросил нас отправиться с ним на охоту в пригород этим утром. Молодой человек снова начал рассказывать историю, хотя он по-прежнему был в шоке. Однако у него не было другого выбора, так как на него были устремлены холодные глаза пятого мастера и главы. Лицо пятого мастера не выражало ничего на протяжении всего повествования. Его глаза были пусты. Они немного изменились, когда он услышал, что Цзинь-Тянь украл золотую броню из его усадьбы вместе с трубой пылающего ветра. «Брат, я уже услышал всю историю, но что ты планируешь делать насчет смерти моего сына?» — спросил пятый учитель, тяжело вздохнув. Судя по его голосу, казалось, он держал себя в руках. «Это трудное решение. Знаешь, это наш Тянь, кто совершил проступок. Он даже украл трубку», — медленно произнес глава, нахмурив брови. «Меня не волнует, что сделал мой любимый Тянь. Я знаю только, что потерял своего единственного сына, и он был твоим кровным племянником. Я порежу этого ублюдка Шиму на части, чтобы мой бедный ребенок мог упокоиться. Я не признаю тебя в качестве своего старшего брата, если ты не поможешь мне отомстить», — выкрикнул пятый мастер. «Пятый брат, ты с ума сошел? Ты должен с уважением относиться к большому брату. Пятый брат, мы все знаем, что ты страдаешь от боли, но мы, клан Цзинь, мы не можем позволить себе потерять манеры. Какой ужасной бы ни была ситуация, все остальные главы семьи Цзинь попытались отговорить пятого мастера от его идеи, когда увидели, что он теряет себя от горя. ГМ, вы все так говорите, потому что это не ваш сын был убит. Я знаю, что у вас есть повод говорить так, потому что этот ублюдок Шиму, приемный сын 7 сестры. Но мне все равно, кто этот убийца. Я сделаю это сам, если вы мне не поможете. С вызовом посмотрел на них пятый мастер. Казалось, он готов был рискнуть всем. «Хорошо, сын, ты отречешься от своего отца, если он остановит тебя, отец, дед, старший глава». Члены клана Цзинь были полны уважения и благоговения, услышав этот голос. Он принадлежал хранителю клана Цзинь, сильному воину Хаутянь. Лицо пятого мастера побледнело. Он поспешно ответил: «Отец, как бы я мог иметь такую мятежную мысль? Просто мой любимый Тянь умер так ужасно. Как я могу сохранить лицо перед своей семьей, если я не отомщу за убийство своего сына? Другие большие кланы в городе также будут смеяться над нашей слабостью. ГМ, ты тот, кто несет ответственность за смерть маленького Теня. Он бы не осмелился спровоцировать драку, которая могла бы стоить ему жизни, если бы ты так не испортил его», — неодобрительно фыркнул пожилой человек. Его голос звучал властно. «Отец, я знаю, что был неправ, но, пожалуйста, не мог бы ты позволить мне исполнить мое желание и отомстить? Я не скажу ни слова после этого. Как бы ты ни наказывал меня», — пятый мастер поклонился отцу и опустился на колени. Он ударил головой о землю и продолжал умоляющим голосом. Вскоре его лоб начал раздуваться. Пожилой человек некоторое время размышлял. Затем он, наконец, решил: «Эх, пока ты действительно раскаиваешься в своей глупости. Цзинь-Тянь, возможно, ошибался. Однако он все еще был потомком семьи Цзинь. Мы не можем отпустить убийцу, что другие кланы подумают о нас в этом случае. Старший сын, отправь некоторых людей с пятым сыном. Удостоверься, что Шиму не увидит свет завтрашнего дня. Я поговорю с его мачехой, моей седьмой дочерью. Я прослежу, чтобы она оставалась в усадьбе в течение следующих нескольких дней. Да, отец, пообещал глава. Старший мастер ничего не сказал. Остальные только осмелились встать, один за другим. Это приказ отца. Вы можете выбрать любого, кого захотите, пятый брат, сказал большой лидер пятому мастеру, ненадолго задумавшись. Большой брат, мне нужны только кровавые охотники и голубые орлы, так как они хорошо идут по следу, больше ничего не нужно, ответил пятый мастер, не раздумывая. Действительно, это уместно. Нам не нужны воины Хаутянь, чтобы иметь дело с простым послушником. Я одолжу тебе охотников и орлов, без колебаний пообещал глава и кивнул. Отлично. Я думаю, что у ублюдка есть преимущество в полдня. Я отправлюсь прямо сейчас. Я заберу его жизнь в ближайшие несколько дней, выругался пятый мастер. Казалось, он очень доволен ответом главы, однако его лицо было искажено злобой. В то же время, Шим уехал в серой карете, которую тянули две черные лошади. Он был в 10 милях от города. Он гнал лошадей так быстро, как только мог, так как дорога была довольно широкой. Коляска оставляла за собой густое облако пыли. Солнечные и лунные кинжалы были прикреплены к его поясу. За спиной у него был фиолетовый стальной лук, а на плече – колчан стрел. На лице Шиму было выражение беспокойства. «Брат Ши, тебе не нужно брать меня с собой. У тебя будет больше шансов скрыться, если ты уедешь один», – раздался мелодичный голос из кареты. Занавески раздвинулись, и между ними показалось расстроенное лицо Чжун Сю. «Даже не думай об этом. Если я оставлю тебя одну в городе, даже если клан Ву не причинит вам вреда, клан Цзинь, несомненно, выместит на тебе свой гнев», – Шиму ответил твердым голосом, не поворачивая головы. «Ты все равно можешь бросить меня на полпути. Я, вероятно, спрячусь где-нибудь», – предложила Чжун Сю, подумав. «Не стоит недооценивать клан Цзинь. Ни одно место не будет для тебя безопасным, пока ты остаешься в Цуаньчжоу. Если я решу оставить тебя где-нибудь, тогда это будет за пределами Цуаньчжоу», – с улыбкой ответил Шиму. «Это правда. Но есть ли у тебя какие-нибудь идеи? Раньше или позже клан Цзинь найдет нас, если мы продолжим ехать по главной дороге», – с легким вздохом произнесла Чжун Сю. Глава 34. Лошади голубого ветра. «Мы достигнем знаменитого горного хребта Юнься, если поедем по этой дороге и повернем на запад еще на 200 миль. Этот горный хребет простирается на 1000 миль. Он пересекает две префектуры Цуаньчжоу и Юньчжоу. Когда мы въедем в горы, мы будем в безопасности», – с готовностью ответил Шиму. Очевидно, он заранее продумал план. «Горный хребет Юнься, нет сомнений, что это хорошее место для укрытия. Но нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы туда доберемся. Как ты думаешь, мы сможем это сделать? Разве Цзинь не поймают нас на пути? Я слышала, что у всех больших кланов есть особые лошади. Они определенно обгонят наших обычных лошадей», Чжун Сю моргнула глазами, отвечая. Однако идея Шиму, несомненно, обрадовала ее. «Это не в наших силах. Мы уехали сразу же после смерти Цзинь Тяня. Таким образом, мы должны были опередить их, по крайней мере, на полдня. Но я не уверен, сможем ли мы сделать это или нет. Мы можем только попытаться. Госпожа Чжун, будьте осторожны. Теперь я собираюсь заставить лошадей ускориться. Надеюсь, они могут бежать до конца этого путешествия», – серьезно сказал Шиму. Чжун Сю могла только закрыть шторы и сесть обратно в карету, хотя она и волновалась. Шиму не терял времени и начал жестоко бить двух лошадей. Две черные лошади испустили громкое ржание и начали скакать с еще большей скоростью. Серая карета вскоре превратилась в черное пятно и исчезла вдалеке. Между тем, коляска, полностью покрытая черной тканью, отправилась из центра города и к западным воротам города Фэн. Три лошади, тянущие эту карету, выглядели немного странно. Их тела были полностью красными, а их гривы были похожи на пламя. Эти знаменитые лошади назывались огненными лошадьми. Также они могли идти под всадником и проходить 1000 миль в день. Они также могли служить в качестве боевых лошадей. Когда их подстрекали кнутом, эти лошади могли даже выдыхать огонь изо рта. Возницей был мужчина в синей одежде. Он сидел спереди кареты, держа в руках блестящий черный кнут. Три всадника, оседлавших таких же странных лошадей, следовали за каретой. Одним из них был пятый мастер клана Цзинь. У него была короткая борода и горький взгляд на опечаленном лице. Один из двух оставшихся всадников был одет в желтый хлопковый халат. Он сидел на лошади, как гигантская обезьяна. Его уши торчали, а его щеки также были похожи на щеки обезьяньи. Последний всадник обладал необычайно большим ростом. На нем был длинный серебряный халат, а его глаза были яркими и пронзительными. Три всадника и карета двигались быстро, как будто очень торопились. Они проехали через западные ворота на полной скорости. Похожий на обезьяну человек время от времени спрыгивал с лошади. Он попытался найти на дороге свежие следы. Затем он снова возвращался на спину лошади, и они следовали дальше. Пятый мастер клана Цзинь отправился в погоню с охотниками и орлами. «Хорошо, мы отправимся вслед за ними из северных ворот. Мы пойдем в обход и догоним Шиму раньше, чем они. Несмотря на то, что они хорошо берут след, им не удастся обойти наш аромат Цинли. Мы уже положили немного следящих благовоний в карету Шиму», сказал лидер группы из 10 всадников, которые стояли у северных ворот. Их лидер был одет в вышитые одежды. Он рассмеялся, услышав сообщение от слуги. «Третий дядя, пожалуйста, позволь мне сломать ноги Шиму, если мы поймаем его прежде, чем это сделают Цзинь», нахально попросил гордый молодой человек из группы. Эта группа состояла из людей клана Ву. Их возглавлял третий мастер семьи, Вутун. Гордым юношей был Вухуа. Ранее он был помолвлен с Чжунсю. Это было странное совпадение. Клан Ву планировал похитить Чжунсю после вступительного экзамена. Поэтому они держали стражу возле усадьбы Шиму. Естественно, они были первыми, кто узнал, что Шиму случайно убил Цзиньтяня. Таким образом, у клана Ву теперь был повод для радости. Их пугало родство Шиму с кланом Цзинь. Тем не менее все, что им нужно было сделать, это добраться до Чжунсю прежде, чем это сделает клан Цзинь. Вухуа по собственной воле решил участвовать в погоне. Всадники клана Ву ездили на необычных лошадях. У этих лошадей были синие блестящие гривы. Казалось, что они были покрыты слоем мерцающего синего света. Эти лошади славились своей способностью идти по следу и были известны как лошади голубого ветра. Считалось, что эта особая порода лошадей имела кровное родство с лисом ветра. Поэтому они были способны создавать порывы ветра, достигая определенной скорости. Несомненно, это были самые быстрые лошади. Вот почему клан Ву был настолько уверен в победе над Цзинь, когда дело касалось поисков Шиму. Вскоре всадники клана Ву вышли из северных ворот. Они пошли в обход, что должно было позволить им опередить представителей клана Цзинь. Другие большие кланы и банды также получили известие о случайном убийстве Цзиньтяня. Это удивило многих людей. Однако вскоре он был забыт в связи с непрекращающимися разговорами о вступительном экзамене. Через полдня уже смеркалось. Серая карета все еще неслась по дороге, но с меньшей скоростью. Рядом с дорогой начали появляться небольшие холмы. В сумерках они казались довольно нечеткими, и вокруг было необычайно тихо. Лицо Шиму было угрюмо, когда он подгонял лошадей. Пара лошадей была на пределе. Они фыркнули, замедляя ход. «Брат Ши, не делай этого, это не сработает. Лошади, должно быть, очень устали бежать так долго без перерыва. Надо дать им остановиться и отдохнуть», — изнутри раздался голос Чжунсю. «Конечно, я это знаю, но каждый упущенный момент позволяет нашим преследователям быстрее настигнуть нас», — ответил Шиму с горькой улыбкой. «Но нам это не поможет, если ты загонишь их до смерти. Давай немного отдохнем и продолжим путь, покормив лошадей», — продолжала настаивать Чжунсю. «Звучит справедливо. Давай немного отдохнем и съедим что-нибудь», — согласился Шиму, взглянув на двух потных лошадей. Он натянул поводья, и лошади сменили направление. Они бросились прочь с дороги и направились в близлежащие леса. Однако они недооценили скорость лошадей клана Ву. Шиму отпустил поводья, когда они приблизились к лесу. Затем он помог Чжунсю выйти из кареты. Внезапно они услышали стук копыт, раздающийся со стороны дороги. Этот звук напоминал шум ливня вместе со слабыми отзвуками дикого смеха. «Ха-ха, чувствительный к запахам жук реагирует. Они должны быть рядом. Будь спокоен. Подожди, пока я захвачу Шиму. Я сделаю это сам». Преследователи двигались с такой большой скоростью, что Шиму смог увидеть их, прежде чем они успели закончить разговор. «Беги, они здесь». Шиму понял, что произошло, как только он услышал их голоса. Он обхватил Чжунсю за талию и побежал в лес так быстро, как только мог. С помощью своих лошадей голубого ветра, члены клава ВУ сумели догнать Шиму всего за полдня. Скорость их лошадей была на уровень выше, чем у следящих огненных лошадей клана Цзинь. Сочетание аромата Цинли и лошадей голубого ветра позволило им догнать Шиму, опередив клан Цзинь. Глава 35. Охота в лесах. Всадникам ВУ не потребовалось много времени, чтобы броситься в лес. Погоню возглавил мужчина средних лет с треугольными глазами. Он держал в руке деревянный футляр. В нем был розовый жук. Он напоминал жука-носорога. Жук непрестанно хлопал крыльями и слабо жужжал. Они побежали отсюда, как и ожидалось. Мужчина вышел вперед. Он саркастически фыркнул, взглянув на пустой экипаж и двух черных лошадей. Казалось, ему было около 40 лет, и он был одет в красивые одежды. Этим человеком был Ву Тун, третий мастер клана Ву. «Тогда чего же мы здесь ждем? Идем, загоним их, не дадим им уйти», — призывал гордый молодой человек, стоявший за третьим мастером. Он был очень рад найти след Шиму. «Ха-ха, просто расслабься». Они были в карете достаточно долго, чтобы аромат Цинли пропитал их одежду. Аромат исчезнет только после того, как пройдет целая ночь. «Что, ты думаешь, что мы не сможем поймать простого послушника за одну полную ночь? Вы двое оставайтесь здесь, наблюдайте за лошадьми и охраняйте маленького Хуа. Остальные идете со мной», — приказал Ву Тун своим людям, усмехнувшись. Двое послушников покорно поклонились, услышав приказ, и сделали шаг назад к своим лошадям. Остальные достали оружие и пошли за человеком в лес. Все они были опытными воинами, хотя и принадлежали к числу послушников. Они двигались с большой ловкостью в темноте. Ву Тун вошел в лес только после того, как он предупредил гордого молодого человека. Через час, глубоко внутри леса, Шиму бежал в быстром темпе. Он все еще держал девушку на руках. Его рубаха давно была разорвана о сучья деревьев. На самом деле, на его руках и ногах уже было много кровавых порезов. Однако это не беспокоило Шиму. Он все еще шагал вперед, как будто не чувствовал боли. Он резко менял свое направление, пробежав определенное расстояние, чтобы сделать свой маршрут максимально запутанным. Девушка свернулась в объятиях Шиму. Она обняла его за шею и молчала, слегка покраснев. Странная и неотразимая атмосфера царила вокруг из-за тусклого звездного света и густого тумана. В воздухе повеяло искушением, плывущим вместе со слабым ароматом, исходящим от мягкого тела девушки. Однако у Шиму не было времени оценить красоту, которая была у него в руках. Враги преследовали его. Он мог полагаться только на свое сверхчеловеческое зрение, чтобы найти хорошее укрытие. Он двигался между деревьев, как леопард. Внезапно он бросился к огромному дереву и спрятался за ним в попытке что-нибудь услышать. Он глубоко вздохнул и наклонил голову в сторону. Глаза Чжун Сю блестели от нежности, когда она подняла свое прекрасное лицо. Казалось, что на какое-то время она потеряла себя, потому что ее глаза были привязаны к серьезному лицу Шиму. К сожалению, вскоре сзади послышались шумные шаги и приглушенные проклятия. Цвет лица Шиму изменился, и он резко обернулся, не сказав ни слова. Он снова побежал так быстро, как только мог, все еще держа девушку в своих объятиях. «Все так, как я думала. Они владеют каким-то методом, который позволяет им отслеживать нас. В противном случае нет никакого объяснения тому, как им удалось найти нас после того, как мы столько раз меняли маршрут. Брат Ши, пожалуйста, опусти меня. Ты должен бежать в одиночку. Я обуза, и у тебя будет больше шансов скрыться без меня», — вполголоса предложила Чжун Сю. Она пришла в себя, услышав приближающиеся шаги. «Госпожа Чжун, не поднимай эту тему снова. Я не герой, но я никогда не оставлю женщину или ребенка на растерзание врагам. Кроме того, последними словами дяди Чжун была просьба защитить тебя», — без колебаний ответил Шиму. «Но, зачем так много «но»? Моя сила и выносливость позволит убедиться, что ты не будешь обузой. Я могу бежать всю ночь, и на утро у меня все еще останутся силы. Мне просто интересно, обладают ли наши преследователи такой же выносливостью», — спокойно сказал Шиму. «Понятно. Тогда я больше не стану поднимать эту тему. В худшем случае, я умру с братом Ши», — девушка произнесла эти слова самым нежным тоном, услышав героические утверждения Шиму. Ее прекрасные глаза сверкнули, и ее руки сжали шею Шиму. Однако Шиму не мог позволить себе потеряться в этих нежных словах. У него не было выбора, кроме как бежать. Внезапно он остановился, что-то заметив. Деревья впереди становились все реже, и можно было смутно увидеть большие участки открытых полей. Он бежал так долго, что достиг границы леса. Слишком поздно идти по другому пути. Чжун Сю была на удивление спокойна, несмотря на отчаянную ситуацию, в которой они находились. В ее сердце не было страха. «Похоже, мне придется сражаться с ними. Мисс Чжун, пожалуйста, держись за меня так сильно, как сможешь», — сказал Шиму, обращаясь к девушке с мрачным видом. «Да», — сказала девушка взволнованным голосом. Шиму бросился к большому дереву и начал карабкаться наверх, как гибкая обезьяна. Мгновенно он поднялся на ветку, которая находилась на расстоянии около 14 метров от земли. Он посадил девушку на ветку и велел ей держаться за нее. Затем он сказал искренним тоном: «Подожди меня здесь, я приду за тобой, если удастся убить врагов». Он закончил говорить и соскользнул вниз. Затем он повернулся и побежал обратно в лес. У Чжун Сю не было выбора, кроме как опираться на ветви. Она смотрела в ту сторону, где исчез Шиму. Ее встревоженное лицо побледнело. Это сделало синее родимое пятно у нее на лбу нечетким. Она выглядела беззащитней, чем слова могли описать. Шиму сузил глаза и резко опустился на колени после того, как отбежал на некоторое расстояние от места, где он оставил Чжун Сю. Он спрятался за густым кустом, поднял руку и снял фиолетовый стальной лук со своего плеча, глядя на 10 черных силуэтов, бегущих по направлению к нему. Они находились на расстоянии более 1000 метров. Члены клана Ву никак не могли ожидать, что Шиму будет ждать их. Никому и в голову не пришло, что кто-то может ясно видеть их приближение за километр. И это в такую темную ночь. Не подозревая об этом, участники погони продолжали бежать вперед. Большинство из них были столь же потрепаны, как Шиму, поскольку они преследовали свою цель более часа. Их одежда была разорвана, и некоторым из них уже не хватало дыхания. Шиму посетовал, увидев это. Он понял, что мог бы намного опередить их, пробежав более длинную дистанцию. Он действовал быстро, хотя эта мысль задержалась у него в его голове. Он взял длинную стрелу из колчана на своем плече и умело отправил ее в полет со скоростью молнии. Чувствительный к запахам жук неистово реагирует. «Мы должны быть рядом», — удивленно выкрикнул кто-то. Все члены клана Ву остановились. Один из них возразил, реагирует снова, младший брат, может быть, что-то не так с жуком, мы не могли найти ни души каждый раз, когда ты говорил, что мы рядом с ними, разве этот парень может бегать всю ночь, ГМ, мы можем ошибиться, но не жук, мы не смогли поймать его, потому что он очень хитер, и, кажется, мы движемся слишком медленно, но, судя по реакции жука, я не думаю, что он сможет убежать на этот раз, он измучен. «Просто идите вперед и поймайте его. Будет лучше, если дело будет закончено прежде, чем придет мастер Тун. В противном случае мастер Тун определенно будет расстроен результатом, особенно после всей этой беготни», — резко ответил мужчина с треугольными глазами. Он все еще держал футляр в руке.